И тут из потолка с непристойным хохотом выплыл Пивз, с кульком в руках, из которого вывалил кучу рваных бумажек, перемешанных с толченым мелом. Не иначе, обчистил мусорную урну в каком-то учебном классе. Слизеринцы отреагировали как сработанная боевая пара, мелкая нарцисса прикрыла их обоих куполом-щитом, а Люциус пальнул в полтергейста чем-то таким, отчего тот, матюгнувшись, мигом улетел обратно в стену. Но целительница успела увидеть, что чуть дальше по галерее весь этот мелкий мусор, падая, обрисовал какую-то невнятную объемную фигуру. «Попались», — проговорила Ордалия Нитнис, и метнула в сторону невидимки чары, которыми целители обездвиживают обезумевших или судорожных пациентов, чтобы те не навредили себе. Затем вышла из ниши и из-под невидимости, чинно приветствовала слизеринцев, и пошла осматривать свою добычу. Сдернув чарами мантию невидимку, целительница хмыкнула. Кто бы сомневался, Поттер и Блэк, и кто же из родителей выдал ребенку в школу этакую полезную игрушку, и столько денег на навозные бомбы? Малфой тотчас вспомнил, что он староста, трансфигурировал из притащенного Пивзом мусора мешок, сгрузил туда чарами навозные бомбы. Потом сказал: минус 20 баллов с Гриффиндора. Отработки у Филча, будете отмывать все, что нагрязнили. Мадам Нитнис, вам помочь доставить этих пациентов в больничное крыло? Целительница отозвалась не сразу. Она в это время внимательно, очень внимательно, рассматривала мантию-невидимку. Потом вытащила из экстренной укладки, которую всегда носила при себе, мешочек для упаковки опасных, очень опасных, артефактов. Аккуратно переместила чарами мантию в этот мешочек, спрятала в укладку, и только потом ответила Люциусу: «Благодарю вас за любезность, но зачем? Эти двое физически вполне здоровы, а их воспитанием пусть занимается мадам МакГонагалл. Вы, как староста, возьмете на себя труд ей сообщить». Непременно, Люциус вежливо поклонился целительнице. Потом пробормотал: «Но к вам было бы надежнее». По инструкции, с оттенком сожаления сообщила целительница: «Воспитательной работой в Хогвартсе занимаются деканы. А еще я матушкам напишу», — нежным голоском сообщила нарцисса. «Обеим. По-семейному. Дары смерти или смертельные дары. Мантия. Разумеется, Поттер и Блэк, после того, как с них сняли обездвиживающие чары, попытались возмутиться. Особенно Поттер. Да вы вообще обалдели», — заорал он первым делом. «Это моя мантия-невидимка. Отдайте сейчас же». Малфой скучающим голосом снял еще 10 баллов с Гриффиндора за грубость в разговоре со школьным целителем. Поттер сбавил тон, но продолжил ныть и конючить. Слово «нет» его слух не воспринимал. «Юноша», — невозмутимо отвечала Ордалия Нитнис, — «пятый раз повторяю, это не ваша личная, это родовая мантия». «Так, так», — вынужденно согласился Джеймс. «Значит, пока жив ваш отец, именно он законный владелец мантии. Но он мне ее сам дал», — опять завопил Джеймс. «Для того, чтобы вы забрасывали девочек навозными бомбами и сбрасывали с лестницы однокурсников?» — ироническим тоном поинтересовалась целительница. «Это чего?» — Нюниус нажаловался. «Да, врет он все. И вообще, докажите, что это все мы». «Юноша, зачем мне что-то доказывать? Вы сами очень громко думаете о своих подвигах». «Вы что?» — побагровел Поттер. «Вы мысли мои читаете? А вы знаете, что легилименция в отношении детей запрещена?» — вмешался Блэк. «Да-да-да, под угрозой Азкабана. Но если вы по-хорошему отдадите Джиму мантию, то мы никому ничего не скажем». «Какая легилименция?» — невинно похлопала ресничками мадам Нитнис. «Вы видели пассы волшебной палочкой или слышали заклинание?» Сириус негодующе засопел носом, а Джим потом опять заныл. «Ну отдайте. Ну что вам, жалко что ли?» «Жалко», — самым серьезным тоном ответила целительница. «Вас жалко. Этак вы негодяями вырастите. Можно сказать, мародерами. И сами попадете в Азкабан. Ну, ладно. Честно-честно, не буду больше над девчонками прикалываться. И Нюниуса, так и быть, не трону. Отдайте». Тем временем целительница вместе с Поттером и Блэком дошла до больничного крыла, жестом пригласила своих невольных спутников войти и сказала: «Мистер Поттер, я собиралась сама написать вашему отцу, но раз уж вы были так любезны проводить меня, то садитесь и пишите сами. Мантию я отдам только ему, с надлежащими разъяснениями». «А я напишу», — зло сказал Джеймс, на его щеках горели неровные пятна румянца. «Я напишу, и вы мантию отдадите, да еще и извинитесь. А мой отец, может быть, не подаст на вас в суд за то, что вы напали на меня, когда я просто гулял с другом, и отняли семейное имущество. А я подтвержу, что мы с Джимом не делали ничего плохого. поддакнул Сириус. «Мы просто гуляли. Ну и что, что под мантией-невидимкой? И мистер Поттер поверит нам, а не вам и слизням». Папа Джима сам учился в доме Гриффиндор. В ответ на эти угрозы мадам Нитнис только указала рукой на небольшой письменный столик у окна. На нем имелось все необходимое. Уже очиненные гусиные перья в медном стаканчике, чернильница, песочница и несколько листов пергаментной бумаги. Джеймс плюхнулся на стул и предвкушающе занес перо над бумагой. «Я забыла предупредить, юноша», — мягко сказала мадам Нитнис. «Этот стол здесь стоит для того, чтобы целитель или медика-ведьма могли написать отчет о лечении, а в печальном случае о том, как умер пациент. Поэтому этот стол зачарован так, что нельзя встать, пока не напишешь то, что должен, и нельзя солгать. Даже приукрасить не получится». Конечно, Джеймс попытался сначала вскочить, потом сформулировать историю как-то более лестно для себя, чем «у меня забрали мантию-невидимку, потому, что сначала мы закидали навозными бомбами эту вредную маглокровку Эванс с ее подпевалами, потом спустили с лестницы ее полукровного дружка Ньюниуса. А когда я хотел вместе с Сири закидать навозными бомбами его кузину Задаваку Нарциссу и ее слизня жениха, тут нас целительница и подловила. Но простые и могущественные чары, которые налагают обязательства на целителя, заставили написать именно то, что он думал без политкорректности, и что произошло на самом деле без прикрас. И только когда он смог подписаться «любящий вас сын Джеймс», чуть улыбнулся. «Значит, папу с мамой он любит и в самом деле, а не только потому, что они все для него делают». Целительница просмотрела Поттеров опус, хмыкнула над некоторыми пассажами и окликнула домовичку больничного крыла. «Лара, отправить». «Слушаюсь, госпожа целительница». А Ордалия Нитнис уже делала приглашающий жест в сторону Блэка. «А теперь вы, юноша, напишите родителям о том, как дважды пытались шантажировать целителя, и оба раз, неудачно, и о том, что законодательство в области ментальной магии недоучили, и что сомнительным артефактом, не принадлежащим вашей семье, совместно с мистером Поттером пользовались». Блэк так и не понял, какая сила его усадила за зачарованный стол, но пришлось и ему сочинять послание родителям. У него подпись получилась: «Ваш почтительный сын Сириус Блэк III». Когда и это письмо было отправлено, очень недовольные всем происходящим первокурсники умчались из больничного крыла быстрее гоночных метел, а мадам Нитнис приготовилась ожидать в гости старшие поколения. Первой успела мадам Вальбурга Блэк. На следующий день, сразу после завтрака, когда только-только приличия позволяют нанести визит, разгневанной виверной влетела она во владение целительницы и с порога попыталась приложить каким-то хитровывернутым проклятием, которое без малейшего вреда впиталось в щит Ордалии Нитнис. После чего неведомо как палочка вырвалась из руки миссис Блэк, и вокруг ее замершего тела замерцала золотая вязь диагностических чар. «Просто прелесть, что за гадость!» — восхитилась мадам Нитнис. «И какой же негодяй это придумал? Да как хитро модифицировано! Сейчас я его, ай, жжется! А если так, ага, еще чуть-чуть, вот!» Кадуций выписал в воздухе причудливую фигуру под речитатив торжественных строф, в которых говорилось об очищении, смягчении и прощении. Из груди, из головы Вальбурги Блэк струилась какая-то серая хмарь. Золотые нити целительских заклинаний подхватывали и рассеивали эту серость. Потом целительница помогла Вальбурге присесть, да и сама утерла чистейшим платочком пот на висках и лбу. Вручила миссис Блэк ее волшебную палочку и спросила: «Ну, как вы себя чувствуете?» «Странно», — честно ответила Вальбурга. И вдруг прокрутила палочку между пальцев, проговорила: «Квакки-дакки». И тотчас с палочки сорвалась цепочка разноцветных пузырей, которые квакали и крякали. Вальбурга захихикала, и стало видно, что она не старая еще волшебница. Исчезли седые волосы в высокой прическе, и морщины в углах глаз, а главное, брюзгливая складка губ. «Почему я забыла это шуточное заклинание?» — печально спросила Вальбурга. «Этими пузыриками обычно родители потешают детей, а мои сыновья его ни разу не видели. На вас лежало очень скверное проклятие», — ответила Ордалия Нитнис. «Называется чистая кровь, потому, что вернее всего ложится на самых чистокровных магов и волшебниц, усиливает нетерпимость, резкость, особенно к собственным детям, заставляет совершать злые нелепости, не позволяет признаться в слабости, в том числе обратиться к целителю, развивается медленно. На вас это проклятие уже больше 10 лет, еще лет 5-7, и вы стали бы совершать ошибки, которые привели бы к гибели вашего рода. Это проклятие для того и было придумано. Знаю, отмахнулась Вальбурга, о чем-то напряженно размышляя. Но ведь чистая кровь считается неснимаемым проклятием. Я очень сильная целительница, скромно ответила Ордалия Нитнис. Это уж точно, согласилась Вальбурга. А могли его наложить не 10, а 15 лет назад, возможно, с сомнением проговорила Ордалия. Хотя за такой срок оно должно было уже необратимо разрушить магию и исказить личность. Я очень сильная ведьма, скромно сказала Вальбурга, а потом зашипела, словно рассерженная кошка. Ну, Том, ну старый друг, так вот какой подарочек ты преподнес мне на свадьбу, и деловито засобиралась. Целительница Нитнис, я в долгу перед вами, и вся моя семья. Сейчас я хочу навестить сына, а потом мне предстоит очень важное дело. Сколько возьмете с меня за исцеление? Миссис Блэк, таким же деловым тоном отозвалась Ордалия Нитнис, согласно моему договору с Хогвартсом, если я оказываю целительские услуги родственникам учеников, то плата должна соответствовать стоимости таких же услуг в больнице Святого Мунга. Так что, диагностика и снятие проклятия высшего уровня. 50 галлеонов. Пришлю деньги в течение недели. Согласилась Вальбурга и направилась к выходу. Миссис Блэк, окликнула ее целительница, уделите мне еще минутку вашего времени. Расскажите об этом Томе. Томом я сама займусь, фыркнула Вальбурга. Миссис Блэк, убедительно проговорила Ордалия, один раз этот Том вас сумел переиграть. Может быть, не стоит торопиться с необдуманными действиями. Повторные проклятия крайне тяжело снимаются. Вальбурга гневно сверкнула глазами, но потом задумалась и махнула рукой. А давайте поговорим, Лара, чаю нам, распорядилась целительница. Для разговора. Разговор за чаем получился обстоятельный и содержательный, так что старшего сына Вальбурга перехватила перед самым ланчем, на пороге большого зала. Сириус мысленно приготовился к привычному унизительному выговору, скорее всего с оплеухами, да еще в присутствии ну вот всей школы. Но матушка только сказала: «Сириус, я все-таки не теряю надежду, ты сумеешь показать, что не факультет украшает волшебника, а Блэк, любой факультет, но для этого надо учиться, а не ерундой страдать, не знать, что целители могут прибегать к поверхностной легилименции независимо от возраста пациента. Стыдно, будешь на каникулах учить магическое законодательство, может быть усвоишь, что только весьма твердое знание закона избавляет от ответственности, а не как у тебя сейчас, и деловые переговоры. Что за детский шантаж? Отправлю тебя вместе с дядюшкой Эльфордом договариваться с нашими израильскими партнерами о поставках древесины ливанского кедра. Может быть, усвоишь что-нибудь полезное?» Потом протянула руку и неожиданно ласково потрепала по волосам. «Ладно, иди кушать, сынок, и постарайся вести себя так, чтоб меня приглашали в школу только, чтобы посмотреть, как тебя награждают особой наградой, а не вот это вот безобразие. И имей в виду, у нас долг всего рода перед целительницей Ордалией Нитнис». Потом повернулась на каблуке и легко двинулась в сторону выхода. «И Регулусу напиши, наконец», донеслось до обалдевшего Сириуса. «Он очень скучает». Из-за плеча удаляющейся ведьмы разлетались хихикающие и попискивающие разноцветные феечки. Вальбурга Блэк только что припомнила еще одно шуточное заклинание. «Я не знаю, что сделала с моей матушкой мадам Нитнис, отмер, наконец, Сириус, и что там с долгом рода, но я перед нашей целительницей реально в долгу». Мистер и миссис Поттер явились ближе к вечеру, под ручку, как образцовая пара. В чертах лица миссис Поттер заметно было семейное сходство с Вальбургой, и интонаций, с которыми она прошлась по любителям защищать грязнокровочек и ничтожных полукровок, оказались весьма похожи на тон миссис Блэк до снятия проклятия. Ордалия Нитнис даже проверила на всякий случай. Но, нет, это оказалась вполне естественная манера Дарьи Поттер. «Дорогая», — остерегающим тоном проговорил мистер Поттер, чуть сжимая пальцы на локте супруги. Та плотно сжала губы, с видом молчаливого протеста. «Мадам Нитнис», безупречно вежливым тоном проговорил мистер Поттер, когда сын попросил меня разрешить ему взять в школу мантию-невидимку, он уверял, что использует ее для исследования закоулков замка и для безобидных розыгрышей. Но то, о чем говорилось в письме, звучит совсем не безобидно. Мне показалось, что письмо было написано за столом истины, это так, да, подтвердила мадам Нитнис. Ну, что ж, тогда вы очень верно поступили, предоставив мне эту информацию, и поступите совсем правильно, если немедленно вернете родовой артефакт. Разумеется, ответила мадам Нитнис, открывая сейф, в котором обычно хранились зелья списка А, сильные болеутоляющие и снотворные, и чарами вытряхивая из мешочка мантию. Но прежде, чем отдать вам эту вещь, я прошу вас твердо пообещать, что не будете давать ее Джеймсу до тех пор, пока он учится в Хогвартсе. Ну, я полагаю, это касается только меня и моей семьи, что мне делать с моим артефактом и моим сыном, совсем вежливо сказал мистер Поттер, а вы, даже не его декан. В таком случае, не менее вежливо проговорила мадам Нитнис, я буду ходатайствовать перед директором и попечительским советом в полном составе об отчислении Джеймса Поттера из Хогвартса. Да что вы себе позволяете? Гневно возвысила голос миссис Поттер, но мистер Поттер опять сжал ее локоть и сказал почти резко. Вы превышаете свои полномочия, мадам. Ни в коей мере. Абсолютно спокойно ответила мадам Нитнис. По инструкции, если мне известно о наличии в школе опасного артефакта, который может стать причиной смерти ученика, я обязана приложить все меры, что исключить взаимодействие ученика с названным артефактом. Вы что же, вкратчиво поинтересовался мистер Поттер, хотите предположить, что Джеймс использует мантию для убийства? Не требовалась ли гиллеменция, чтобы понять, что мистер Поттер в бешенстве? Я не предполагаю, а точно знаю, что контакт с данной мантией-невидимкой необратимо смертельно опасен для самого Джеймса Поттера. Как, впрочем, и для любого смертного. Мистер Поттер снисходительно улыбнулся. Ну что вы, мантия-невидимка, конечно, расходует силы волшебника, но для юноши это даже полезно, увеличивается его магический потенциал. Магический потенциал, конечно, возрастет, согласилась целительница, но годы жизни сократятся. Мистер Поттер, вы умеете пользоваться аурным зрением? У меня есть аурные очки, ответил волшебник. Вы когда-нибудь рассматривали с их помощью любое живое существо, на которое была бы надета эта мантия? Нет, мистер Поттер неожиданно задумался. Действительно, сколько раз приходила в голову мысль исследовать родовой артефакт таким образом, но всякий раз что-то отвлекало. Такие вещи защищают себя и свою тайну, сказала целительница. Если желаете, можно прямо сейчас вызвать домовика, надеть на него мантию, и вы посмотрите. Может быть, позже, вдруг засомневался мистер Поттер. Сейчас, твердо сказала целительница. Тут вмешалась миссис Поттер. Она услышала то, что было сильнее любых чар, ее сыночку, ее Джиму может что-то угрожать. Она схватила мантию, накинула себе на плечи и потребовала. Смотри, Чарли. Карлус Поттер немедля извлек из внутреннего кармана мантии прибор, больше всего похожий на гибрид очков, бинокля и астролябий. Аккуратно пристроил на лицо, зацепил дужками за уши. Внимательно осмотрел супругу и тихо сказал. Дорогая, снимай, немедленно. Миссис Поттер послушно сдернула мантию, бросила на стул. Мистер Поттер повернулся к целительнице и замер, внимательно разглядывая ее ауру. Потом медленно снял и спрятал свой прибор. Тихо спросил. Как вы, полагаете, госпожа целительница, сколько потерял Джим? Та, поразмыслив, ответила. Думаю, сутки на каждый час прогулок под мантией. И еще сутки, за юного Блэка, которого он приглашал к своим забавам. А пару раз к ним присоединялся еще один мальчик. Мантия брала дань с каждого, но с Джеймса за всех, именно потому, что некогда ее похитил волшебник вашего рода и назвал своей. У нас принято было считать ее даром, проговорил Карлус Поттер. Вы ведь слышали о дарах смерти, госпожа целительница? Это заблуждение, покачала головой мадам Нитнис. Смерть не раздает подарки. Трое братьев похитили артефакты, которые были сотворены не для смертных. Человеку эти вещи дают только иллюзию могущества, за которую приходится платить годами собственной жизни. То есть, если бы мантия осталась у Джима, замялся Карлус Поттер, если бы ваш сын все время пользовался бы плащом смерти, то его жизнь прервалась бы в возрасте от 20 до 30 лет, от любой причины, просто сказала мадам Нитнис. Правда, умер бы он очень сильным волшебником. Чарли, пообещай, что спрячешь мантию в самый глубокий сейф, вскричала миссис Поттер, и Джим ее и пальцем не коснется. Конечно, дорогая, покладисто ответил мистер Поттер. Сейчас у учеников будет вечерняя трапеза, может быть, пойдешь, пообщаешься с Джимом, я тебя догоню. Когда супруга удалилась из больничного крыла, Карлус Поттер смиренно склонил голову. «Простите меня, госпожа целительница, мой тон и слова были недопустимы, но я не знал». Молчание было ему ответом. Карлус вздохнул и спросил, «Если мантия останется у меня, пусть даже в сейфе, она будет взимать дань, если ее не надевать, то дань меньше», — ответила мадам Никнис. «А мы-то все гадали, почему в роду Поттеров стали раньше умирать», — пробормотал Карлус. «Искали проклятие, а оно вот что». Потом вдруг встрепенулся. «Госпожа целительница, а не могли бы вы позаботиться? Прошу вас». Та помолчала, потом медленно кивнула. Мистер Поттер спешно заговорил формулу отречения. «Я, Карлус Поттер, ныне законный глава рода, будучи в здравом уме и твердой памяти, трезвым, не под принуждением, от своего имени, от имени своего сына и всех его потомков ныне отказываюсь от вещи, известной, как мантия-невидимка или плащ смерти, и прошу позаботиться об этой вещи госпожу», тут он замялся, «именуемую целительницей Ордалией Никнис», подсказала названная особа. Карлус Поттер окончательно отказался от мантии, действительно вежливо поклонился, и, повеселевший, отправился к своему семейству. Целительница снова упаковала и спрятала мантию, бормоча под нос что-то вроде: «Не было у дамы хлопот, дары смерти или смертельные дары, палочка». Ордалия Никнис изначально была уверена в том, что все происходящее в Хогвартсе становится известно директору Хогвартса. Во всяком случае, уже на следующий день, после того, как мантия смерти нашла приют в сейфе больничного крыла, Альбус Дамблдор заглянул к целительнице. «В надежде получить чашечку вашего чудесного чая, дорогая мадам Никнис». За чаем с рассыпчатым ореховым печеньем Дамблдор весьма лестно отозвался о том, как хорошо целительница печется о здоровье учеников и родителей учеников. А, кстати, действительно ли мистер Поттер передал на хранение дорогой мадам Никнис некую мантию? Мадам подтвердила, что такой факт имел место быть. «О, так это чудесно!» — обрадовался директор. «Вы ведь позволите мне посмотреть на эту удивительную вещицу?» Мадам Никнис молча достала вещицу и развесила ее на больничной ширме. Дамблдор принялся рассматривать мантию, то отступая на шаг, то наклоняясь так, что едва не цеплялся своим кривым носом за бесцветную струящуюся ткань, то сквозь стекла очков половинок, то поверх них. При этом негромко бормотал что-то восхищенно и делал пассы без палочковых чара. «Нет, палочку директор старательно прятал в рукаве». Потом выпрямился и сказал с неподдельным восторгом: «Потрясающая вещь, мадам Никнис, не могли бы вы отдать мне ее на время, разумеется, для более подробного исследования?» «Нет», — коротко ответила Ордалия Никнис. «Нет», — искренне удивился Альбус Дамблдор. «Но отчего же, эту мантию несомненно необходимо изучить. Вдруг получится повторить это потрясающее зачарование. Или вы сами планируете этим заняться? Но мне кажется, у вас и без того много всякой работы, в основном практической направленности. Найдете ли вы время для научных исследований? Я не собираюсь изучать мантию смерти», — просто искренне сказала Ордалия Никнис. «И вам не советую. Смертному эти чары все равно не повторить, да и ни к чему. Просто в ближайшую подходящую ночь, когда грань миров станет тоньше, эту вещь нужно вернуть по принадлежности». «Вернуть по принадлежности?» — удивился Альбус Дамблдор. «Обычный малый погребальный костер», — пояснила Ордалия. «Ритуал приношения Улисса 13, Улисс Одиссей, совершил жертвоприношение на самой границе царства мертвых, чтобы иметь возможность побеседовать с душой прорицателя Тересия. Смерть заберет свое, а души Певереллов и Поттеров, те, что были отданы в уплату за использование мантии смерти здесь, на земле, они смогут вернуться в круг бытия, чтобы переродиться к жизни в новых телах». Альбус Дамблдор выглядел, мягко говоря, впечатленным. «И где вы, позвольте спросить, собираетесь все это проделывать?» «О, я уже выяснила, на том берегу озера, за Хогсмидским кладбищем, есть роща, посвященная Морриган, даже со старым жертвенным камнем. Такое место вполне подойдет», — Альбус Дамблдор заговорил подчеркнуто мягко. «Итак, я уточню еще раз, все ли я правильно понял. Вы собираетесь в роще, посвященной божеству смерти, провести старинный некромантический ритуал, цель которого – возвращение неких душ. В качестве жертвы вы собираетесь поднести ценный артефакт, принадлежащий, вообще-то, семейству Поттер». «Я все верно сказал, вообще-то, я собираюсь вернуть, а не принести в жертву, находящийся под моей опекой ценный артефакт. Карлус Поттер отрекся от мантии по всем правилам и поручил заботу о ней мне», — уточнила Ордалия Никнис. «Но того, что вы собираетесь взывать к самой смерти, вы не отрицаете», — продолжил расспросы Дамблдор. «Не отрицаю», — согласилась Ордалия Никнис. «И осознаете, что при проведении названного вами ритуала, вы, фактически, призовете самую смерть к себе. У нас, целителей, со смертью вообще достаточно интимные отношения», — с оттенком нетерпения ответила Ордалия Нитнис. «Обычно мы ее прогоняем, разок можно и позвать. Я не понимаю, чего вы добиваетесь этими расспросами, директор Дамблдор?» «Я расспросил и услышал достаточно», — торжественно заявил Альбус Дамблдор. «Властью директора Хогвартса я запрещаю даже помышлять о проведении в школе или на подвластных ей землях черного некромантического ритуала. Предостерегаю и делаю предупреждение, если от намерений попытаетесь перейти к деяниям, будете уволены с позором и отданы под суд. Властью председателя Визингамота конфискую у вас сию мантию-невидимку и назначаю расследование, каким образом она к вам попала. Не было ли применено к Карлусу Поттеру какое-либо принуждение или обман?» В ответ на эту прочувствованную тираду Ордалия Нитнис столько фыркнула и одним плавным движением кадуция отправила мантию в мешочек, а мешочек – в сейф. И тут директору изменило его величественное самообладание. «Отдайте мантию», – вскичал Альбус Дамблдор, направляя на мадам Нитнис волшебную палочку. К ужасу и изумлению директора, палочка вдруг сама вывернулась из его руки, закрутилась на полу и подкатилась к подолу белой целительской мантии. «Ну, уж ты мне точно не нужна», — рассердилась целительница. «Или о тебе тоже следует позаботиться». Повинуясь взмаху кадуция, палочка отправилась в мешочек вслед за мантией. Потеря палочки невыносима для любого волшебника традиционной школы. Бесполочковая магия доступна лишь сильнейшим волшебникам или несмышленым детям. Но и в том, и в другом случае, бесполочковыми чарами можно осуществить лишь некие общие намерения, но тонкие точные плетения недоступны. Это как при приготовлении зелий. Можно нарвать руками листья и размять ягоды лимонника для простейшего бодрящего, но глоток юности без серебряного ножа и каменной ступки с пестиком не приготовишь, потому что нужно тонкими пластинками нашинковать корни радиолы и женьшеня, а сушеную оролью растолочь в мелкий порошок. Для всякой тонкой работы нужен особенный инструмент. Волшебная палочка – самый особенный и в то же время универсальный инструмент. Волшебник без нее – чем он лучше Магдла. Так что нет ничего удивительного в том, что лишенный своей волшебной палочки, вернее преданный ею, Альбус Дамблдор впал в отчаяние и неистовство. С ужасным криком кинулся он на Ордалию Нитнис, которая в это мгновение была в его глазах абсолютной злодейкой. Целительница привычно ловко спеленала чарами буйствующего, приподняла в воздух. В этот момент на крик прибежала Поппи Памфри, ужаснулась, всплеснула руками. «Целительница Нитнис, что с господином директором?» «Принудительный разрыв связи с артефактом, резонирующим усилителем магии», — пропыхтела Ордалия Нитнис. Альбус Дамблдор был и сам по себе сильным магом, справиться с ним оказалось нелегко. «Срочно открывай ритуальную комнату номер 3, и зелья, восстановительное, питательное, умиротворяющее». Поппи Памфри побежала вперед, распахивая перед своей начальницей двери. Потом Ордалия Нитнис сплела чары, узор за узором, над распростертым в центре сложной геометрической фигуры телом Альбуса Дамблдора. Ее руки, ее голос соединяли, связывали воедино разорванные в ошметки нити магии старого волшебника. Когда Альбус перестал вырываться, Поппи заметалась, вливая ему зелья, флакон за флаконом. Дневной свет за окнами сменился зимними сумерками, когда Ордалия Нитнис еще раз, в который раз, проверила течение магии своего пациента и устало сказала: «Все, жить будет, и колдовать будет, даже лучше прежнего. Поппи, давай его в кроватку, теперь директору только выспаться надо, да и мне тоже». На следующее утро, когда Ордалия Нитнис пришла освидетельствовать своего пациента, директор уже не спал. Сидя в кровати, задумчиво разминал пальцы рук. Вместо «доброго утра» сказал Ордалии: «Целительница Нитнис, вы волшебница. У меня впервые за уже не помню сколько, суставы не болят. Я рада, что вам лучше, директор Дамблдор», — улыбнулась целительница. «Прошу вас, называйте меня Альбус», — улыбнулся в ответ Дамблдор. И, впервые, за не помню сколько, его улыбка не была тонкой, очаровывающей, вежливой. Альбус Дамблдор просто улыбался своей собеседнице и всему миру. «Тогда и вы зовите меня Ордалией. Вы позволите вас осмотреть, Альбус?» Снова закружился кадуций, плетя золотые нити. «Ну что ж», — удовлетворенно проговорила Ордалия, — «не нахожу ничего, что нельзя было бы исправить хорошим завтраком. Мне нравится такой рецепт», — усмехнулся Альбус Дамблдор. Потом посерьезнел: «Знаете, Ордалия, я ведь понимал, тогда, когда забрал старшую палочку, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и за заимствованную силу придется расплачиваться. Но тогда еще не закончилась ужасная война, не было единства и среди английских магов. Тогда мне казалось, что никакая плата не будет чрезмерной за силу, которая может стать убедительнейшим аргументом. К сожалению, подхватила Ордалия Нитнис, за пользование старшей палочкой приходится платить не только временем жизни, но и здравым смыслом. Сколько раз она нашептывала вам, казалось, ну очень удачные, а на самом деле, сомнительные решения, чаще, чем лестно для моего самолюбия. Поморщился Альбус Дамблдор. Ладно, было и не изменить, но в будущем можно воспользоваться опытом прошлого. Итак, вы действительно готовы совершить приношение Улисса? В этом ритуале немалый риск для вас. Не просто так он строго запрещен. Я справлюсь, со всей уверенностью ответила Ордалия Нитнис. Ордалия, задумчиво проговорил Альбус Дамблдор. Роща Морриган, конечно, неплохое место, но здесь, в запретном лесу, есть старый, действительно старый кромлих. Это отличная новость для меня, обрадовалась Ордалия. Такой круг точно не выпустит ничего лишнего. А еще, как вы смотрите на то, чтобы вернуть сразу все три дара? Предложил самым искусительным тоном Альбус. Вы знаете, где находится камень? Удивилась Ордалия. Предполагаю, уклончиво ответил Альбус. Вы примете мою помощь, Ордалия, только после завтрака, проворчала целительница. Вы все еще мой пациент. Согласно инструкции, я должна следить за тем, чтобы вы соблюдали режим питания. Дары смерти или смертельные дары. Камень. Директор Дамблдор произвел некоторый фурор своим появлением за завтраком, поскольку, прежде, чем выйти в большой зал, успел подровнять бороду и волосы, сменить яркую мантию на строгий костюм темно-лилового цвета, и даже договориться со своей старой волшебной палочкой из ветки яблони с сердцевиной из жилы дракона. Палочка, которая много лет пролежала в шкатулке для памятных редкостей, сначала обижалась, плевалась красно-золотыми искрами, даже ошпарила пальцы, но потом простила своего волшебника и согласилась занять привычное место во внутреннем кармане сюртука. Минерва МакГонагалл, увидев своего шефа в обновленном виде, уронила кубок и пролепетала. «Профессор Дамблдор, ну, Минерва, мы ведь давно уже договорились, Альбус», укоризненно проговорил директор, подхватывая кубок чарами левитации. «Уф, а мне уж померещилось, что я опять ученица», фыркнула Минерва. «Да не так сильно вы с тех пор изменились», хмыкнул Альбус Дамблдор, пододвигая к себе блюдо с беконом. Минерва чуть покраснела и, кажется, обнаружила что-то очень интересное в своей тарелке с овсянкой. Этот обмен любезностями прервало появление чрезвычайно сурового филина, который протянул лапку с письмом Ордалии Нитнис, а потом уставился на Альбуса Дамблдора, как инквизитор на деревенского колдуна. Альбус поспешил откупиться парой ломтей бекона. Филин принял дань и взмыл к потолку. «Ну, Ордалия, и что там Вальбурга Блэк пишет?» — полюбопытствовал Дамблдор. «А вы почем знаете, что Вальбурга?» — рассеянно спросила целительница, не отрываясь от письма. «Так это был знаменитый блэковский филин», — пояснил Дамблдор. «Вон он теперь, у гриффиндорского стола. Сириусу письмо отдал и колбасу у ребенка отжимает. А Вальбурга пишет насчет своего знакомого Тома», — несколько не впопад ответила Ордалия. «Мы с ней договорились совместно нанести ему визит». «Ордалия, я с вами», — поспешно проговорил Дамблдор. «Тома недооценивать нельзя, Альбус», — попыталась мягко возразить целительница. «Мы просто нанесем визит вежливости. Ордалия, вы обещали принять мою помощь насчет сами знаете чего. Так вот, предположительно, это у Тома. В таком случае, боюсь, визит может закончиться чем-нибудь невежливым», — сделала вывод целительница. «Тогда, тем более, я с вами», — с энтузиазмом заявил Дамблдор. «Альбус, да вы авантюрист», — одобрительно проговорила целительница, и тот охотно согласился. Визит предполагалось нанести тем же вечером, без приглашения, по-родственному. Дело в том, что в поместье Малфоев предполагалось собрание членов политического клуба, известного под названием «Вальпургиевы рыцари». Организатор и председатель клуба Том Марвелла Реддл планировал выдвигать свою кандидатуру на пост министра магии и хотел обсудить подготовку избирательной кампании. Миссис Блэк узнала о мероприятии от своей старшей племянницы, которая возмущалась, что жених ее с собой не берет, шовинист этакий. «А так, весь цвет магического общества там будет, почему бы и нам не заглянуть к Малфоям в гости», — заявила Вальбурга, задавая своим спутникам направление аппарации. Однако, магическая защита вокруг поместья намекала, что незваных гостей здесь сегодня не ждут. «Эф-эф», — пренебрежительно фыркнула Вальбурга, небрежно взламывая охранные чары. «Никакой фантазии у Абраксаса. То ли дело у нас, на Гримма. Миссис Блэк, как ныне действующий председатель Визингамота, не могу не отметить, что мы с вами нарушаем границу частных владений и вторгаемся». «Что значит вторгаемся?» Искренне удивилась миссис Блэк. «Поскольку моя младшая племянница, малютка Нарцисса, помолвлена с наследником Малфоем, то я здесь на правах будущей двоюродной тещи или свати. Я же говорила, родственный визит. Кстати, Вальбурга, поинтересовалась Ордалия Нитнис, а клуб, случайно, назван не в вашу честь, именно в мою, и совсем не случайно», — гордо ответила Вальбурга Блэк, рывком распахивая широкое французское окно. «Доброго вечера, джентльмены. В элегантной гостиной с видом на садовый пруд собралось сугубо мужское общество». Обведя взглядом присутствующих, Ордалия Нитнис предвкушающе протянула: «У-у-у, сколько тут недообследованных». Джентльмены почувствовали непреодолимое желание удалиться куда-нибудь. Абраксасу Малфою удаляться было некуда, он находился у себя дома и очень любил свою зеленую гостиную, поэтому попытался сгладить ситуацию. «Дорогая миссис Блэк, счастлив видеть вас и ваших спутников. Позвольте представить вам, мой почетный гость лорд Вальдемарт». Вальбурга расхохоталась, как настоящая ведьма. «Ага, лорд, это тебе он, может, и лорд, а мне, старый друг Том. Добрый вечер, Томми. Я пришла поблагодарить тебя за подарок». Тут у Тома Вальдемарта сдали нервы, и он запустил в Вальбургу чем-то вроде модифицированного связывающего. Та радостно оскалилась и достойно ответила. Ордалия Нитнис утащила Альбуса Дамблдора в угол комнаты и накрыла их обоих целительским щитом, который выдерживал все, кроме Авады. На случай, если собеседники пустят в ход и этот решительный аргумент, целительница запасливо прихватила с одного из столиков серебряный поднос для писем. Серебро, как известно, отлично отражает вообще любые заклинания. Прочие участники собрания сочли неделикатным вмешиваться в беседу старых друзей и спешно покинули бывшую зеленую гостиную. Дамблдор рвался присоединиться к дискуссии, но Ордалия его удержала. «Альбус, дайте возможность Вальбурге душу отвести. Она 15 лет под проклятием жила. Пусть выскажет все, что накопилось». Так что с четверть часа в комнате бушевала локальная торнадо. Локальная, потому, что двери и окна перекрыл щитами Дамблдор. Попроще целительских, но расширять зону общения не позволяли. А потом самозванный лорд совершил ошибку, и Вальбурга сбила его с ног. Тут подключилась целительница. Дамы дружно обезоружили и спеленали Тома, а Дамблдор протараторил зубодробительное проклятие на древнекельтском, которое пару часов не позволяло волшебнику колдовать без палочки и невербально. «А теперь объясни, Том, за что?» — требовательно спросила Вальбурга у головы, торчащая из получившегося свертка. «Что плохого тебе сделала я и весь род Блэк? Ты ведь понимаешь, что я сейчас могу тебя просто убить, и буду в своем праве. Валь, я был уверен, что тебе нравлюсь». В голосе Тома отчетливо слышались визгливые простонародные нотки. «Ты всегда насмехалась над своим женихом. Я думал, что могу надеяться. А ты, когда дело дошло до свадьбы, ты бегом побежала за своего чистопородного. Я для тебя оказался нехорош, родом не вышел». Вальбурга выглядела шокированной. «Том, ты мне нравился, как брат. Тебе стоило бы только слово сказать, я бы всем тебе помогла, но ты ведь гордец. Ориона я люблю, даже под проклятием любила. То, что мы подшучиваем друг над другом, а то и ругаемся, так это у нас стиль общения такой. То есть мне ничего не светило», — угрюмо констатировал Том, и повернулся к Дамблдору. «А вы хоть представляете, каково это было, под немецкими обстрелами? Почему вы не позволили мне остаться в Хогвартсе?» «Я, знаю», — ответил Дамблдор. «Я, вообще-то, воевал. Специальный разведывательный отдел, теперь уж можно сказать. А насчет тебя, Том, я лично договаривался с попечительницей леди Андерсон. Тебя должны были отправить в эвакуацию с ребятами из семьи Пивенси. Профессор Кёрк согласился тебя принять в своем поместье. Но ты же гордец. Помнишь, что ты мне тогда сказал? Что не нуждаюсь в подачках и благотворительности». С вызовом ответил Том. «Там ведь, в этом поместье, надо было неизвестно сколько просидеть, во время учебного года. А как же Хогвартс? Магия, можно было учить теорию. Профессор Кёрк, Сквиб, у него в поместье отличная библиотека по ритуалистике и изготовлению артефактов 14, а еще у него есть платяной шкаф с дверцей в Нарнию. пожал плечами Дамблдор, а позже вернулся бы на ускоренный курс и сдал экзамены. В то время многие так делали. Тут в этот вечер воспоминаний вмешалась Ордалия Нитнис. Напряженным голосом спросила: «Том, когда ты создал свой первый крестраж, что его?» Дружно выдохнули Вальбурга и Дамблдор. Том попытался промолчать, но, повинуясь нетерпеливому взмаху кадуция, выдавил: «В 16, ладно», — так же напряженно проговорила Ордалия Нитнис. «Будем работать с тем, что есть. Альбус, вы, как директор, имеете право оперировать на территорию Хогвартса. Тома срочно надо лечить, и лучше это делать не в полевых условиях. Переместите нас, пожалуйста, в ту же комнату, где я с вами работала. Не надо меня лечить, я еще жить хочу», — попытался возмутиться Том. Но целительница уже кинула в беззащитного темного лорда сонные чары, а Дамблдор утянул в аппарацию. Вальбурга в последний момент вцепилась в рукав директорского сюртука. Над Томом пришлось колдовать дольше, чем над Альбусом. Там вообще и душа, и магия, все в клочья. Парень на одной силе воли держался, констатировала после подробной диагностики Ордалия Нитнис. «До утра провожусь, не меньше. И то, прогноз неопределенный, и ПАПП здесь не поможет, специфика. Ступайте отдыхать, Альбус, да и вы, Вальбурга. Мы мешать не будем», — за обоих ответила Вальбурга. «Мы в соседней комнате посидим, вдруг пригодимся. Интересно же, что у вас получится», — честно сказал Дамблдор. Результат получился самый неожиданный. После слияния кусков растерзанной души и возвращения к тому моменту, когда эта душа еще была совершенно цельной, под черной шелковой мантией на костюме тонкого сукна обнаружился мальчик не старше 3 лет, бледный, с бритой головой, с торчащими ребрышками и ключицами, с синяками на тонюсеньких ручках. Вот тут целительница Нитнис поняла, что одна с этой проблемой не справится, переложила малыша на больничную кровать и позвала Вальбургу Блэк. Пока дамы молча таращились на это чудо, Дамблдор машинально трансфигурировал всю одежду Тома по нынешнему размеру ее владельца. Пояснил: «У меня это нервное, не знаю, что делать, трансфигурирую». Из-под кучи тряпок выкатилось кольцо с черным камнем. Дамблдор проводил его равнодушным взглядом. Ордалия Нитнис встрепенулась и чарами вытащила камень из оправы. Призвала мешочек с мантией и палочкой. Едва камень упал на две другие реликвии, в комнате дохнуло сухим холодом. Высокая темная фигура соткалась из пустоты. Голос, лишенный возраста и пола, произнес: «Мое прощение тем, кто хранил, моя благодарность тем, кто собрал, мое уважение тем, кто отказался». С последним словом тот, к кому не торопится, исчез, и мешочек целительницы Ордалии опустел. «Вот, и запрещенные ритуалы проводить не придется», — радостно проговорил Альбус Дамблдор. «Как председатель Визингомата, не могу не порадоваться». От его голоса ребенок проснулся, вздрогнул, вцепился в простыню, напряженно разглядывая взрослых незнакомцев темными глазами-вишенками, спросил тоненьким голосом: «Простите, сэр, леди, где я? А что последнее ты помнишь?» — спросила целительница. «Ты помнишь, как тебя зовут?» «Да, мэм», — вежливо ответил мальчик. «Меня зовут Том Реддл. Я был на заднем дворе приюта. Большие мальчики схватили меня, сказали, что я за ними шпионю, и меня за это следует наказать, а потом я ничего не помню. Где я, мэм?» «Ты в больнице», — почти честно ответила целительница. «Как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, мэм, все хорошо», — без запинки ответил юный Том. Но громкое урчание голодного живота опровергло его слова. «Кажется, ничего такого, что нельзя было бы вылечить хорошим завтраком», — весело сказал директор Дамблдор. «Вы позволите мне распорядиться, целительница?» Пока домовичка Лара сервировала завтрак на 4 персоны, Том глазел на это зрелище с открытым ртом. Потом ойкнул и попросил разрешения одеться. Ему вручили его собственный костюм, трансфигурированный. Том почти благоговейно провел ладошкой по нежному сукну штанишек и хлопку нижней рубашки. Спросил: «Мне можно это надеть?» Столь же благоговейно он даже не ел, вкушал овсянку с молоком и белый хлеб. Сахар привел его в полный восторг. Наевшись, мальчик спохватился: «Сэр, леди, а как я в приют попаду? А то миссис Коул сильно рассердится, если я задержусь». Тут миссис Блэк, которая не столько ела, сколько терзала свой носовой платочек, не выдержала: «Том, а давай ты у меня останешься жить? У меня уже есть 2 мальчиков, но они взрослые, и я очень хочу, чтобы у меня дома был еще один мальчик, вот такой, как ты». Глаза Тома стали совершенно круглые. Дрожащим голосом он проговорил: «Я был бы рад, мадам, но вдруг я вам не понравлюсь? «Понимаете, у меня бывают странности, Хаэм», — сделала вид, что задумалась Вальбурга. «Если тебе удастся перещеголять в странностях меня, то я куплю тебе конфету. А если нет?» — серьезно спросил Том. «Тогда, две конфеты», — легкомысленно ответила Вальбурга. Вместо ответа Том взялся обеими ладошками за руку женщины. Та улыбнулась. «Пойдем домой, Том, и зови меня пока тетя Валь». Эпилог или с чего все началось. Всем в магическом мире известно, что у самого знаменитого темного лорда 20-го столетия был пророческий дар. Таинственные видения и образы то являлись сами по себе, то он призывал их, чтобы руководствоваться ими в своих деяниях. Деяниях ужасных, но великих, как полагал он сам и его сподвижники. Вот только мало, кто знал, что этот дар достался Геллерту Гриндевальду по женской линии родства от бабушки Бригитты Бэкшетт. И у тетушки Геллерта, почтенной Батильды Бэкшетт, такой дар был. Вот только Батильде с раннего детства объяснили, что дар этот в роду Бэкшетт весьма капризен. Если молчать о своих видениях, не пытаться их вызвать, то для себя можно пользоваться. Провидение само подскажет, где подстелить соломки, или не подскажет. Но если рассказывать о своем даре, хвастать им, или, хуже того, подстегивать его, как кучер упрямого фистрала, то быть беде. Дар превращается в проклятие, обманывает, заманивает в бездну, как и случилось с Геллертом. Натворил всяких ужасов, и сам попал в заточение примерно навсегда. А уж как тетушка его пыталась остерегать, обиняками, само собой, чтобы на себя беду не навлечь. Вообще, пророческий дар, самый странный и зловещий из всех магических даров. Уж на что осторожна была Батильда, но и ей довелось от своих провидческих способностей настрадаться. Все началось с того, что ей стали сниться сны, в которых она превращалась в змею. И эта змея ужаснейшими клыками разрывала какого-то мальчишку. А девочка, бывшая с ним, с криком отчаяния кидалась на змею Батильду, и женщина просыпалась вся в поту, с учащенным сердцебиением. Дальше, еще хуже, Батильда отчетливо видела, как эта змея сначала пожирала саму Батильду, мучительнейшая кончина, а потом и так ночь за ночью, и не посоветуешься ни с кем. Измученная кошмарами и бессонницей Батильда, вдруг припомнила, как одна из ее соучениц, Магдлокровка, рассказывала, что у Магдлов есть простой и верный способ получить подсказку мироздания, без всяких прорицаний, нужно лишь отчетливо сформулировать свой вопрос, потом наугад, с закрытыми глазами, взять книгу, открыть ее и ткнуть пальцем в страницу, те строки, на которые укажет палец, и есть подсказка. Тотчас Батильда зажмурила глаза, отчетливо представила, что желает никогда не встречаться с отвратительной змеей, а лучше бы такой змеи вовсе не было, схватила со своего рабочего стола первую попавшуюся книгу и открыла наугад. Книга оказалась наиполнейшим достоверным описанием верований, обрядов и ритуалов римлян от основания города и до Цезарей. Палец Батильды указывал на следующие строки. «Бонадиа», буквально, «добрая богиня», римлянами почиталась, как богиня-хранительница, одна из богинь-матерей, имя которой было табуировано. Внешний вид ее нельзя было описывать или изображать, но считалось, что она может принимать вид змеи, чтобы избежать посягательства со стороны мужчин, также змеи были ее спутниками. Бонадиа покровительствовала тем, кто занимался врачеванием, целебными травами, магией. Один из эпитетов Бонадиа – целительница, и вместе с тем могучая, светоносная, считалась также приверженницей всяческого порядка и доброго устройства. Бонадиа посвящались рощи, очаги, зеркала как орудия колдовства 15, частично заимствовано из словаря мифологии, частично выдумано автором. Далее подробно описывался ритуал воззвания к Бонадиа для избавления от горести и бед, и установление порядка. Ну чем не подсказка? Тотчас собрала Батильда все потребное. Дрова для жертвенника, сухие травы 5 разных видов, мед, воск, вино и масла. Умылась, надела чистое. На заднем дворе ее дома в Гадриковой лощине было достаточно места, а от любопытных глаз скрывала высокая живая изгородь. И вот уже горит костер, а Батильда декламирует на архаичной латыни. «О, Бонадиа, светоносная, приди или направь посланницу, ради избавления от бедствий дневных и ужасов ночных меня, жены 16, в данном случае, архаичная форма слова женщина Батильды, и дома моего, и общины моей, и установление порядка и благолепия, и исцеление от хворей». Следующей ночью Батильда Бэкшетт спала крепко и сладко, никакие сны ее не тревожили. Видимо, будущее, в котором Батильду могла растерзать змея, ей больше не грозило.